Делать больше было особенно нечего, да и усталость как-то резко накатила. Я лег на лежак и вырубился. Мне снилась какая-то муть про то, как я пытаюсь играть в Street Fighter 2 с дядей. Потом появляется Добби и начинает биться головой об телевизор, приговаривая: «Плохой Добби, плохой Добби». Звук от его долбежки был таким мерзким, что я проснулся, однако стук не прекращался. Звук шел от окна. Присмотревшись, я увидел рыжую конопатую рожу, но не моего сокамерника, а моего школьного друга, который висел за окном Скотланд-Ярда, посреди Лондона, на уровне третьего этажа. Я кинулся к окну. «Рон, ты чего тут делаешь? Тебя же спалят на раз-два». Далее внятно говорить я не смог, потому как увидел, как Рон смог заглянуть в окно на третьем этаже. Рон высовывался из заднего окна старой бирюзового цвета машины, висевшей в воздухе. На передних сиденьях ухмылялись Фред и Джордж, близнецы, старшие братья Рона. К сожалению, их отца, на которого я возлагал определенные надежды, рядом не было. «Эй, Гарри, ты в порядке?» – спросил Джордж. «Что с тобой стряслось?» – полюбопытствовал Рон. «Я получил твое письмо и сразу бросился на выручку». «Блин, зачем так-то? Скажи мне, что ты рассказал все папе, и он сейчас внизу все разруливает. Гарри, редиска ты плюшевая, мы сразу к тебе рванули. Да и что еще мы должны были делать, когда от тебя ни слуху ни духу все лето, а потом на обратной стороне бланка предупреждений за использование магии приходит записка кровью со словами: «Меня подставили, сижу в тюрьме Скотланд-Ярда, из-за колдовства, помогите». Ну, это долгая история. Полностью написать у меня крови не хватило. Я надеялся, что вы отца подключите, и он поможет, смутился я. Конечно, мой косяк, но получать в нос еще раз, чтобы написать поподробнее, мне очень не хотелось. «Хм», сказал Рон. «Нет, он работает сегодня. У них там какой-то аврал с вечера. И как вы меня вытаскивать собрались?» Поспешил я перевести тему. «Терзают меня смутные подозрения, что это за аврал. А вот так, привяжи к решетке», сказал Фред, кидая конец веревки. «Как говорится, пан или пропал», подумал я, используя морской узел. Пока летающую машину не заметили лишь от того, что была ночь, и даже главное полицейское управление не работает круглые сутки. Дежурная смена сейчас занята моим делом, им по сторонам смотреть некогда. «Не волнуйся, все будет путем», успокоил меня Фред, «и лучше отойди». Машина взревела, рванулась вверх, и решетка затрещала, выгнулась, но не сдалась. Пока все было спокойно, может и удастся свалить по-тихому. «Хей, я что, еще сплю?» — раздался полный удивления голос. «Блин, о нем-то я и забыл». На соседнем лежаке сидел в глубочайшем шоке Гай. Лицо в состоянии крайнего изумления выглядело очень забавно, глаза размером с блюдце, отвисшая челюсть и прическа хай-топ делали удивление очень выразительными. «Чувак, ты из будущего, а почему не Делориан?» «Что-то вроде того. Придется брать его с собой, такого свидетеля оставлять не стоит». Фред взял очередной разгон, и от резвого рывка с громким треском решетка, наконец, вылетела, прихватив с собой полстены. «Елки-палки, тихо не уйдем», — грохот получастка слышала. «Эй, рыжие, я вам тут потерянного родственника нашел», — прокричал я волшебникам. Фред подрулил обратно к окну, я же подхватил лиса и вытолкнул его в окно. Тот быстро сориентировался и залез в машину. Затем протянул руку мне и втянул на заднее сиденье уже меня. «Дави на газ, Фред», — завопил Рон, и автомобиль, заложив вираж, успешно скрылся во тьме до того, как вбежавшие в камеру растерянные детективы успели что-либо заметить. 1. ИРА или Ирландская республиканская армия. Ирландская военизированная группировка, целью которой является достижение полной самостоятельности Северной Ирландии от Соединенного Королевства, в том числе, и главным образом, прекращение военной оккупации Северной Ирландии, знаменита своими радикально военными действиями. 2. Небольшая игра слов. Англичане – странные люди, есть у них такой праздник, как Ночь Гая Фокса. Праздник появился, когда арестовали заговорщика Гая Фокса, во время попытки взорвать короля и парламент. В честь великого спасения короля добрые англичане решили провести ритуал вуду и сжечь куклу заговорщика, чтобы типа и ему досталось. Теперь проводит этот темный ритуал каждый год, считая его символом противостояния католической церкви. Второе значение имя получило после выхода фильма «В», значит «Вендетта», там главный герой становится борцом за права угнетенных против правительства. после чего маска Гая Фокса стала символом противостояния. Героя зовут Гай Фокс, но Фокс, как лиса, историческую личность звали Гуй Фавкис, но на слух они произносятся одинаково. Это примерно как если на русском родители с фамилией Король назовут сына Лев или дочь Ада. Три АСА – Ассоциации саботажников охоты, или Хунт Саботиурс Ассоциатион, КСА – реальная организация, которая саботирует охоту, особенно в Англии, в основном потому, что охота – очень дорогое удовольствие и считается именно спортивным развлечением. Члены этой организации не одобряют, что богатые мажоры могут вполне легально замучить животное просто ради удовольствия, и всячески стараются этому помешать. Глава 5. Рок в этой норе. Примечание к части. Глава сюжетная, где новый герой знакомится со всеми. Чтобы добавить драйва, рекомендую читать под Европе. roskhenik.https://www.youtube.com/watch/yelp.mu или под канцлер ГИ. Рыжий https://www.youtube.com/watch/vemnisftuftsu. Если тебе суждено родиться рыжим, то не имеет значения, какого цвета у тебя волосы. Ночь – замечательный феномен, гениальное изобретение Демиурга. Вроде ничего особенного, просто отрезок времени, но для каждого живущего в этом мире очень важный отрезок. Кто-то ненавидит ночь, предпочитая прятаться от темноты в надежном убежище, кто-то, наоборот, предпочитает наслаждаться тишиной и спокойствием на природе. Там, где темно почти круглый год, темнота приносит с собой холод и вой волков, ее презрительно кличут йох, как будто сплевывая это слово. В пику им, там, где ночь дарит долгожданную прохладу, спасая от произвола жаркого дня, ее ждут и лихо зовут Вухта или Иджака. Для большинства индивидуумов ночь также играет важную роль, не менее важную, чем день. В индустриальную эру ночь ассоциируют с долгожданным отдыхом и расслаблением. После рабочего дня, иногда, особенно в молодости, темная хозяйка воспринимается другом, собутыльником и лидером, возглавляя веселье или приключения. Хотя одна госпожа, похоже, обиделась и не обращает на меня внимания, ее место с любопытством заняла госпожа Ночь. Окутав наш необычный транспорт вуалью тьмы, она позволила без проблем незамеченными пролететь над Лондоном и оказаться за городом. Мы же, не сговариваясь, молчали почти всю дорогу до безлюдных мест, однако стоило угаснуть последнему огоньку цивилизации, как моего спутника прорвало. Круто, вы из будущего, да, как в том фильме, с Марти и Доком. Ага, а вот эти рыжие, твои внуки, прилетели спасти своего непутевого деда от тюрьмы. Я просто не мог удержаться и не схохмить. Чего? Возмущенный выкрик Рона поломал всю дальнейшую игру. Гай сразу понял, что над ним прикалываются. Тут еще и близнецы затеяли спор о коррекции курса. Так вы не из будущего, а откуда? Вы инопланетяне? Если так, имейте в виду, никаких зондов. Я буду сопротивляться. Ударился в панику Гай. Успокойся, никто тебя не тронет. Ага, мы подобрали тебя, как представителя редкой наследственности, для вступления в древний тайный орден. Вот в игру включились близнецы, этих хлебом не корми, дай постебаться. Что за орден? Рыжий орден колдунов, ну или рок, если сокращенно. Мы тут все рокеры. Что, и Джеймс тоже, он же не рыжий. Удивился Гай, ткнув в меня пальцем. Я, рыжий альбинос, поэтому зеленый, надломил я всем шаблон. Пока народ пытался привести белый, красный и зеленый к одному знаменателю, наступил момент тишины. Пора представиться еще раз, я Гарри. Копом я своим вторым именем назвался, чтобы время потянуть. Это Рон, это Джордж и Фред. Эй, это я Фред. А, я Джордж. Ясно, понятно. А куда мы, собственно, летим? К нам домой, радостно ответил Рон. Ага, я надеюсь, мы сможем поставить машину обратно в гараж так, что мама не узнает, что мы на ней летали, поддержал его один из близнецов. Вон там главная дорога, показал Джордж сквозь лобовое стекло. Через 10 минут мы будем на месте. Розоватый отблеск олел у западного края небосклона. Фред снизился, и Гарри увидел темные поля и кроны деревьев. Мы недалеко от деревни, сказал Джордж. От Тересент Качпал. Машина снижалась. Сквозь ветви деревьев уже проглядывало солнце. Приземление, объявил Фред, и, слегка качнувшись, машина опустилась на землю. Они очутились на маленьком дворе около полуразрушенного гаража, и Гарри в первый раз увидел дом Рона. Дом выглядел так, как будто раньше он был каменным свинарником, но потом к нему там и сям понапристраивали дополнительные комнаты, пока он не стал многоэтажным и очень кривым, так что казалось, что он держится только чудом, в прямом смысле этого слова. На красной крыше торчали 4 или 5 труб. Возле входной двери была воткнута в землю перевернутая табличка с надписью «Нора». На крыльце разместились куча резиновых башмаков и очень ржавый котел. Несколько толстых коричневых цыплят что-то клевали во дворе. «Он не слишком симпатичный», — сказал Рон о доме. «Да ты гонишь. Любой художник или постмодернист-архитектор отдаст любой свой глаз, чтобы вторым увидеть такое вживую», — восторженно ответил Гай. «Моя подруга как раз на художника учится». «Так какой план?» — прервал его я. «Теперь мы очень тихо поднимемся наверх», — сказал Фред, — «и подождем, пока мама не позовет нас к завтраку. Затем мы представим вас как друзей, которые приехали к нам ночью. Так, Гай, запомни, ничему не удивляйся, ничего не спрашивай, мы потом сами все тебе объясним. Если спалишься, то тебе могут просто память стереть, а могут и временно превратить во что-то безмолвное». «Угу». Гай настороженно кивнул. «А это кто?» Сразу нарушил правила Лис и ткнул пальцем нам за спину. «Упс», — вырвалось у Фреда. «А боже», — добавил Джордж. Миссис Уизли стояла прямо перед ними, руки в боки, переводя взгляд с одного виноватого лица на другое. На ней был цветастый передник, из кармана которого торчала волшебная палочка. «Ну и?» — произнесла она с нажимом. «Доброе утро, мам», — сказал Джордж, как ему показалось, довольно бодрым голосом. «Я же с Гаем приняли единственное верное поведение в данной ситуации». Молчали и улыбались. «Вы можете себе представить, как я волновалась?» — спросила миссис Уизли леденящим шепотом. «Извини, мам, но мы должны были». Все три сына миссис Уизли были намного выше ее самой, но жутко боялись, когда она приходила в ярость. «Кровати пустые, записки нет, да я чуть с ума не сошла, улетели на машине. А если б вы разбились?» «Никогда, за всю мою жизнь. Вот подождите, еще отец вернется. Так, надо спасать рыжиков, они же ради меня подставились. Хотя я и надеялся на другой исход, с этим тоже можно работать. Мисс Уизли, не надо их ругать. Я понимаю, что ваши братья поступили нехорошо, но у меня очень срочное дело, в котором мне потребовалась их помощь». Отвлекаем внимание, пара замаскированных комплиментов и переключаем на новую дискуссию. «Ой, Гарри, я не сестра, я их мама. Не верю, как такая молодая и красивая девушка может быть мамой у таких больших и самостоятельных детей». «Ну, ты скажешь тоже», — засмущалась миссис Уизли. «Разрешите представиться, Гарри Поттер и наш друг, Гай Фокс. Ой, какой хорошенький. Прямо мой дедушка в молодости», — наконец заметила Гая Молли. «Что же вы тут стоите на улице? Давайте к столу, после завтрака все и расскажете». Завтрак был чисто английским. Много мяса, яичница, бобы и овощи, так чтобы калорий хватило до ужина. На следующей неделе мне одному положили 9 здоровых сосисок, а уж Гай, длинный, худой и рыжий, очаровал миссис Уизли по полной. Та, проявляя заботу о госте, полностью игнорировала его возражения и абсолютно не замечала его жалобно-страдальческое выражение лица, скармливая ему 8-й бутерброд, сделанный специально для него. Меня же весь завтрак занимали две вещи, причем настолько, что я даже про текущие проблемы забыл. Это были часы, которые имели всего одну стрелку, а вместо циферблата список заданий. Вторым объектом интереса было радио. Нет, не так, работающее, мать его, так радио, по которому еще вдобавок шла передача «Ведьмин час». Значит, техника может все-таки работать и в Хогвартсе. «Миссис Уизли, а откуда у вас работающее радио?» — не удержавшись, спросил я. «Это все папа», — с гордостью ответил Рон. «Он работает в самом скучном отделе Министерства магии. Отдел злоупотреблений вещами маглов». «Рон, я имел в виду Николов», — быстро поправился младший рыжик, разглядев мой кулак, показанный из-под стола. «Так, а как же машина, радио, часы?» Фред засмеялся. «Да папа просто помешан на вещах, Николов. Наш сарай забит ими. Он разбирает какую-нибудь штуковину, колдует над ней и собирает обратно. Не слушай их, Гарри. Артуру давно пора взяться за ум, а то так скоро ему самого себя придется арестовать», — возмутилась хозяйка дома. «Мне же все сильнее хотелось пообщаться с таким интересным человеком. И все же мне очень надо поговорить с мистером Уизли. Вы не знаете, когда он вернется. Боюсь, что только к вечеру. У них на работе какой-то аврал, привлекли всех, кто работает с маглами. «Мама, не надо звать ни волшебников маглами, это оскорбительно. Ты что, хочешь уподобиться тому, кого нельзя называть? Зови их Николами», — реабилитировался Рон. Дальше он начал объяснять маме то же, что и я в свое время рассказывал ему. Пока младший заговаривал зубы родительнице, близнецы, прихватив меня, тихонько слиняли во двор. «Итак, куда же ты вляпался, Гарри?» – нетерпеливо спросил Фред. «Что с тобой произошло?» Я быстро поведал им историю про Добби, про его предупреждение и про плачевную судьбу серверного шкафа. Дольше всего пришлось объяснять незнакомые им технические термины. За рассказом последовало долгое молчание. «Очень странно», – наконец выговорил Фред. «Подозрительно», — согласился с ним Джордж. «Значит, он так и не рассказал тебе, кто заварил всю эту кашу?» «Пока нет, этот мелкий мазохист как только пытался ответить, так сразу начинал биться головой о стенку. Только дайте мне до него добраться, я его хомячками на части порву». Фред и Джордж переглянулись. «Успокойся, может, он и не так виноват», — начал Фред. «Домашние эльфы обладают сильной магией, но они не могут колдовать без разрешения своего хозяина. Я считаю, что кто-то подослал Добби, чтобы не дать тебе вернуться в Хогвартс. Чья-то злая шутка. Проблема тут в том, что ты уж больно лихо в первый год выступил. Мы-то просто хотели туалет взорвать под Новый год, но после твоих идей наша уже не так интересна. Кандидатов полшколы», — продолжил Джордж. «Ага, тому же Эдвальду вы обеспечили сильную мотивацию отомстить, но это вряд ли он. Почему? Семья, в которой служит Добби, очевидно, древнего рода и весьма богата», — ответил Фред. «Да, мама все время мечтала заполучить такого домовенка, чтобы он гладил белье», — сказал Джордж. «Но у нас только вшивенький вампирчик на чердаке, один, да гномы по всему саду. Домашние эльфы живут в старых поместьях, замках и других эдаких местах. У нас же в доме днем с огнем домового не сыщешь. Эдвальд хоть и богат, но он первомаг. Ты никого еще не припоминаешь? Блин, из старых родов я только Дракомалфоя знаю». «Дракомалфой?» – переспросил Джордж, оборачиваясь. «Уж не сын ли Люциуса Малфоя? Хрен его знает. Может быть, это ведь довольно редкая фамилия», – сказал Гарри. «Я как-то слышал, как папа о нем рассказывал», – сообщил Джордж. «Он был ярым сторонником сам знаешь кого». «Ага, а когда сам знаешь кто исчез», – продолжил Фред. Люциус Малфой переметнулся обратно, заявив, что он никогда ни в чем подобном не участвовал. «Папа думает, что он врет, и он был ближайшим сподвижником сам знаешь кого. Хм, ладно, надо к Драко присмотреться. Если Добби с его подачи меня в тюрьму запихал, я ему преждевременную аллопецию устрою». Тут нас прервали вышедшие следом Рон и Гай. «Ребята, я, конечно, понимаю, что обещал не спрашивать, но мне кажется, вы мне задолжали объяснение. Лис, ты уже, наверное, понял, что попал в общество волшебников». «Да, мы существуем». «Так Рок что, действительно существует? А что, все волшебники рыжие?» «Я тоже волшебник», — с надеждой спросил наш новый приятель. «Жаль тебя разочаровывать, но нет, не все рыжие, и если бы ты был волшебником, тебе бы пришло приглашение в школу волшебства», — с тяжким вздохом протянул я. «Как же неприятно ломать чужие надежды. Ты можешь быть сквибом», — перебил меня Фред. «Кем?» — в один голос спросили мы на пару. «Сквибом. Иногда у волшебников рождаются дети с отсутствующим даром к магии. Они могут видеть магические вещи и управлять ими, но сами колдовать не могут. Мама сама сказала, что ты на прадеда похож. Может, мы дальние родственники. О нас ни в коем случае нельзя никому говорить. Возвращение инквизиции никому не хочется. По-хорошему надо бы тебя спрятать тут, пока о тебе не забудут, но мне нужна твоя помощь. Поклянись, что никому не расскажешь о волшебниках», — подключился я. «Клянусь, клянусь, никому не расскажу о волшебстве и о волшебниках. Ладно, сойдет для начала. Товарищи, нам срочно надо в Лондон. Мы слишком сильно наследили, надо затереть следы. Мне нужна универсальная отмычка. Один, древние греки и римляне считали, что рыжие после смерти превращаются в вампиров. Так что, похоже, на чердаке у них живет прадедушка. Уважаемые читатели, здесь Гарри льстит миссис Уизли, мол, она так хорошо и молодо выглядит, что он принял ее за сестру Фреда и Джорджа. Вы очень внимательны, но не надо, пожалуйста, это править. С уважением, Бета. Глава 6. План. Примечание к части. Герой попадает в небольшой цейтнот и пытается выкрутиться, как может, а помогают ему в этом друзья, Фрекс, Тиммы Трумпет. https://www.youtube.com/watchvxpw0rfm638, для которых у него есть план. Мегадитх, мастерминт. https://www.youtube.com/watchvpginvf4. Лидер, человек, который может привести группу людей туда, куда, на их взгляд, они не могут прийти. Боб Питон. Подтверждаю. Иван Сусанин. В Лондон мы попали, воспользовавшись очередным магическим способом, через специально зачарованные камины. К сожалению, как и большинство процессов у волшебников, перемещения у них сделаны через задницу. В данном случае почти в прямом смысле. Не, начиналось все вроде легко и понятно. Взял порох, кинул в камин, сказал куда надо и вуаля, ты на месте. Я все больше убеждаюсь, что удача от меня отвернулась. Для начала, кинуть порох в огонь мне не удалось. Только набрав горсть порошка и раскрыв ладонь, я чихнул. Мой мощный богатырский чих сдул состав в огонь, проговорить адрес я не успел. Меня засосало в какой-то магический туннель. Меня крутило и било вроде несуществующие тут выступы. В конце концов, я на полной скорости влетел в один из каминов. Ощущения были, что меня съели, прожевали, переварили и смыли. Место, где я оказался, вполне походило на туалет. Пыльное, темное, воняет, загромождено каким-то хламом. Хотя я был под стать обстановке. Судя по ощущениям, я собрал всю сажу со всех каминов отсюда и до норы. Хорошо еще додумался капюшон кофты накинуть до того, как в огонь нырнул. И никого из друзей рядом нет. Подождав еще пару минут, я начал искать выход. Одно хорошо, попал я вроде к волшебникам или психам, потому как других адекватных причин держать у себя засушенные руки, стеклянные глаза и прочий хлам я не вижу. Кто здесь? За прилавком в углу появился сутулый мужчина. Раз вежливо обращаются, можно и ответить. Тихо, я тут инкогнито. Не хватало еще, чтобы меня застукали. Действительно не хватало. Вот копы проржутся. А, понимаю, понимаю. Чем могу служить? Я просто обязан вам показать только сегодня доставленный по очень разумной цене. Далее, это дитя пиявки и торгаша никак не хотел от меня отстать. Его рекламные монологи были полны драматизма и пафоса, изобиловали аллегориями и даже рифмой. Где-то через минут 20 я сдался. Ну, давайте глянем. Вот смотрите. Набор ядов, на все случаи жизни, с противоядиями, естественно. Все проверено. Неинтересно. У меня во врагах не совсем люди, подумал я опять об этом мелком ушастом вредителе по-крупному. О, вы знаете толк в зельях, тогда вот, магические яды, тут даже пару граммов яда Василиска есть, действует на любых существ. ХМ, в принципе, можно и прикупить, не то чтобы я отравить кого хочу, но вот прилагаемый набор противоядий был бы в тему. Ладно, беру. Есть ли у вас что-то по зачарованию николовских вещей? Каких? Ну, простых, не волшебных, технических, таких как радио, машины и тому подобное, магловских-то. Где-то было пару книг, я бы на вашем месте очень аккуратно говорил о Николах. С вашим родом деятельности с большинством надо дружить. Как же меня бесит это их маглы. Вот и сейчас я не удержался от мелкой попытки исправить ситуацию. Да, пожалуй, вы правы, как раз недавно приняли новый закон о защите магд, то есть Николов. Так есть что-то по интересующей меня теме? Вот, пожалуйте. С этими словами на прилавок выложили пяток книг, перевязанных бичевой. Нужные вам тут только вот эти две, но если возьмете все пять, отдам за двадцатку. Так, похоже, я кое-что упустил из виду. Я так привык к своей школьной мантии с безразмерными карманами, что не задал себе очень важный вопрос. А деньги где? Хотя вариант есть. Уважаемый, я куплю у вас все ингредиенты для зельеварения, как и сами зелья, книги и, если есть, что-то экзотическое, но не опасное, если вы согласитесь прогуляться со мной до банка и получить оплату там. С сопровождающим я из этих трущоб до банка быстрее доберусь, а денег не жалко, в сейфе их много, а если надо, еще добуду. Ингредиенты с НИИПу подарю, а то после столь феерического окончания прошлого учебного года он меня самого в котле сварит. Глаза лавочника загорелись азартом и предвкушением. С удовольствием. Тут товара будет почти на 1000 галеонов. Хорошо, только я тороплюсь. Пойдемте в банк, я скажу, куда все доставить. Далее, в компании прилизанного лавочника мы прогулялись по улице, миновали лютый переулок и вышли почти к банку. Да тут совсем недалеко было. Кое-как отряхнувшись и придав себе более или менее приличный вид, Я направился в банк. Гоблины сначала кривили свои рожи и не горели желанием обслуживать грязного проходимца. Однако, пройдя идентификацию, я сразу стал более популярен. Пришлось выложиться за дубликат ключа. Отчасти неудовольствие удалось притупить созерцанием удивленной рожи моего сопровождающего. Когда он услышал, как гоблины обращаются ко мне: «Мистер Поттер, то, молодой Гарри Поттер, все, если бы не масло на его волосах, они бы точно дыбом встали». А уж этот взгляд примерно как у человека, который, съев ложку ореховой пасты, обнаружил, что эта горчица вообще бесценен. Приподняв мне настроение, судьба решила, что с меня достаточно, и опять втоптала поглубже. Оказывается, мой опекун Дамблдор, да облысеет его борода, поставил ограничение на сумму, которую я могу снять со своего счета. Всего 1000 галеонов, и после оплаты нового ключа мне впритык хватило расплатиться с лавочником. Оставшийся галеон я поменял на 4 фунта, а покупают, сволочи, по 5. Надо будет при случае пообщаться на тему моих финансов. Какого черта он вдруг о них вспомнил и решил ограничить? Я сильно на них рассчитывал для создания универсальной отмычки. Теперь же придется использовать запасной вариант, и неизвестно, сработает ли он вообще, но рискнуть придется. Отчего я вообще так суечусь? Если подумать, то имени моего у копов нет, только фото. Всего-то надо изменить внешность и пересидеть суматоху в Хогвартсе. Тут две проблемы. Во-первых, меня не найдут, а вот Гая запросто. Его данные у копов есть, до побега ему грозило лет 5, теперь же все 10. Рассказы о магах и полетах на машине вряд ли кого убедят в его невиновности. Поскольку в побег фактически втащил его я, то и расхлебывать все это должен тоже я. Мы, лисы, должны помогать друг другу. Во-вторых, для маскировки мне пришлось бы сбрить мой зеленый ирокез, а я не могу. Мой вид, мой хайр давно стали моими символами. Я никому никогда об этом не расскажу, но я боюсь, что без них снова стану тем маленьким слабым мальчиком, над которым все издевались. Это как две абсолютно разные жизни: одна грустная, плохая, простого затюканного парня, вторая яркая, полная любви, понимания и интереса, хорошая жизнь панка, Поттера панка. Я скорее себе руку отрублю, чем ирокез сбрею. Раз так, то пора переходить к плану. Если нельзя воспользоваться деньгами в магическом мире, придется достать их в простом, и я знал, как это сделать. От банка я уже знал дорогу, поэтому без проблем добрался до дырявого котла, где встретил всю оставшуюся компанию. Не вдаваясь в подробности, рассказал, что меня закинуло в лавку недалеко от банка. Для решения наших проблем нам надо уничтожить наши дела и сопутствующие улики, имеющиеся в распоряжении полиции. У меня есть идея, как это сделать, но нужно много денег. Я думаю, 1 000 000, не меньше, галеонов. В шоке воскликнул Фред. Или Джордж, я так и не понял, как их различать. Нет, фунтов. Но от этого не легче. Ты говорил, у тебя есть друзья, с которыми вы охоты громите. Обратился я к Гаю. Ага, нас 5. Как ты смотришь на то, чтобы слегка нарушить закон, заработать по 10 штук на нос и разобраться с нашими проблемами? Сугубо положительно. Тогда так, вот тебе 4 фунта, найди ближайший телефонный автомат и обзвони всех, кому доверяешь, скажи, чтобы как можно быстрее собирались у Парк Плаза отель. С тобой пойдут Джордж и Рон. Ты наверняка в розыске, одного рыжего легко заметить, а вот трое рыжих уже просто семья. Фред, ты мне нужен для совершения пары покупок. Быстро, быстро по заданиям. Времени мало, нам надо успеть все сделать до закрытия банков, а в субботу день у них короткий. Троица рыжих быстро скрылась в направлении оживленных улиц. Я же, прихватив Фреда, рванул в ближайший крупный магазин электроники. Мне срочно нужен доступ к компьютеру, хотя это уже не настолько редкая машина. Почти каждый 10-й уже обзавелся персональным компьютером. Однако в публичном доступе таких машин еще не было, до компьютерных клубов еще лет 5 осталось. Единственное место, где можно просто получить доступ к компьютеру с модемом, было место продажи. Почти все крупные сети обзавелись демонстрационной моделью, вот одна такая мне и была нужна. Подходящий магазин нашелся быстро. Фред разыгрывал старшего брата, которому поручили присмотреть за мелким, а по пути присмотреть комп для колледжа. Рыжий с натяжкой, но на студента походил, поэтому пока он отвлекал продавца вопросами, я смог добраться до своих заначек. Для начала купил себе комп в этом же магазине, просто взломал платежную систему и добавил запись о покупке, Попутно перевел деньги с подставного счета. Я не собирался грабить магазин, это лишний след, а просто сделал покупку задним числом. Далее, начался небольшой цирк. Получив от меня знак, Фред, как договаривались, резко вспомнил, что товар-то мы уже купили и просто пришли забрать покупку. Продавец даже несколько растерялся от смены темы и деликатно поинтересовался, а зачем тогда ему тут полчаса мозг полоскали. На что мой друг с милой улыбочкой сказал, что покупал отец, а тот ничего в технике не смыслит, поэтому он сам решил узнать побольше. Кроме демонстрационной модели в магазине других компов не было, их обычно под заказ собирают. То, что я оплатил покупку, не значит, что в магазине по волшебству появилась лишняя коробка с компом. Тут я разыграл капризного недоросля, стоило лишь Дадли в детстве припомнить для примера, как нам завернули машину с прилавка. Дополнительно я купил самый длинный кабель для принтера, который у них был. Забрав здоровенную коробку, мы направились в сторону Парк Плаза Отель. На месте нас уже ждала шумная компания из 8 человек, причем весьма неординарных человек. Троица уже знакомых рыжиков была хоть и самой большой, но далеко не самой яркой в этой группе. Я сразу понял, что мы с этими фриками сработаемся. Первой привлекала внимание единственная девчонка в группе. Мелкая брюнетка с длинными волосами, уложенными в два хвостика, задорно торчавших по бокам. Одета она была в широко расклешенные джинсы с узкой талией и розовую блузку, поверх которой надета черная майка с надписью «Doctor of Darkness». На плечах угадывались лямки небольшого рюкзачка. Макияж тоже был под стать семейке Адамс. Черные тени, черная помада, черный лак для ногтей – образ того, что через пару лет будут называть год. Девчонка прижималась к здоровому парню ростом под 2 метра. Не просто длинному, как Гай, а именно здоровому. Кроме выдающегося роста, этот индивид обладал плотной широкой фигурой. На ногах сидели здоровенные берцы, в которые были заправлены синие джинсы с парой прорех. На теле свободно сидела расстегнутая косуха. Угрожающий образ громилы байкера портило добродушное выражение лица с открытой улыбкой, интеллигентные очки в тонкой оправе и прическа в стиле хиппи. Длинные темные волосы падали на плечи, а на голове перетянуты ободком банданы. Он как раз спорил о чем-то с очередным членом банды. Среднего роста парень с коротко подстриженными каштановыми волосами, тоже одет в косуху и джинсы. Достаточно непримечательный, но я сразу подметил его как бойца. Он двигался так же, как другие парни у нас в секции карате, плавно и экономно. Не до конца поджившие костяшки и синяк на скуле явно показывали, что в этой компании самый опасный отнюдь не здоровяк в бандане. Последним в компании был еще один пацан среднего роста, хотя по сравнению с остальными он казался мелким и был лишь чуть выше девчонки. Паренек обладал ангельской внешностью. Светлые кудряшки, светлое мягкое лицо, почти как у девчонки. Одет в синие школьные шорты и синюю рубашку. Самый цивильно выглядящий среди всей группы. Я бы его даже не посчитал, но тот как раз общался с Роном, значит, все-таки с нами. Привет всем. Поздоровался я со всеми. О, здорово. Народ, знакомьтесь, это Гарри по прозвищу Писец. Представил меня Гай. Компания замолчала и с интересом на меня уставилась. Лис стал представлять своих товарищей. Это мой сосед и лучший друг, Майкл по кличке Урса. Это оказался здоровенный хиппи в очках, Урса. Медведь, значит, а ему идет. В ответ на представление Майкл поприветствовал меня и аккуратно пожал руку. Это хорошо, моя ладонь в его лапище просто утонула. Сожми он ее чуть сильнее, и за клавиатуру я бы сегодня уже не сел. К нему липнет его девушка, Лиззи. Клякса, наша художница, обычно для мирных протестов именно она рисует все наши плакаты, ну и иногда балуется граффити. WhatsApp, чувак, так и не отпустила своего здоровяка девушка. Этот резкий парень, брат Кляксы, Бен, он у нас увлекается боксом, поэтому мы зовем его Бен Бокс. Парень недоверчиво меня оглядел, но руки так и не протянул. Вон тот симпатяшка, который продолжает обсуждать что-то с Роном, это Кристиан. Он учится в той же школе искусств, что и Клякса, но на театральном отделении. Прозвище как-то пока не заработал. Приятно со всеми познакомиться. У нас мало времени, мне с Гаем нужна ваша помощь. Сейчас мы заселимся в пару свободных комнат в этом отеле, и я объясню ситуацию поподробнее. Еще в магазине электроники я, кроме покупки компьютера, потратился на то, чтобы забронировать две совместные комнаты с общей гостиной. Не просто забронировал, а еще и сделал пометку, что комнаты уже заселены, специально, чтобы не требовали паспорт или права для регистрации. Так консьерж просто посчитает, что гости уже в комнатах и просто ждут гостей. Для получения ключей вперед послали Кристиана и Майкла, как самых безобидных. Майклу ключ-карту выдали без проблем, а вот Кристиану пришлось немного полицедействовать. В конце концов, он убедил, что комнату снял его отец и пока он на деловом собрании, отослал ребенка в отель. Чем хорош большой отель, это широким просторным холлом, через который можно спокойно пройти, не привлекая особого внимания персонала, даже такой колоритной компанией, как мы. Парни и девушка, вы наверняка в курсе, что случилось с Гаем. Познакомился я с ним в камере содержания несовершеннолетних. Есть план, как решить все наши проблемы с законом, ну и попутно для себя кое-что заработать. Времени у нас мало, так что я буду объяснять по ходу действия. Гай, Майкл, помогите распаковать компьютер и установить в этой комнате. Бен и Лиззи, мне нужны глаза в коридоре. Как увидите горничную, дайте знать. Кристиан, готовься повторить свое представление у стойки. Джордж, Фред, Рон, наблюдайте через окна за парком и площадью, и если увидите машины с синими мигалками на крышах, дайте знать. Я только успел запустить комп и подключиться к электронному замку двери, как в комнату вбежала Лиззи с новостями, что горничная на этаж ниже. Все быстро во вторую комнату, только кабель не заденьте, я его только замаскировал под ковром. Кристиан, твоя задача убедить горничную открыть вот эту дверь в твой номер. Ты якобы забыл карточку в номере и теперь не можешь попасть внутрь. Ангелочек отыграл свою роль на все 100. Увидев его детскую заплаканную физию, горничная сразу растаяла и без проблем открыла номер. Я же не мог сдержать довольную улыбку, которая непроизвольно выползла на мое лицо. А да, детка, опять собрав всех в номере, я продолжил инструктаж. Молодцы, я специально выбрал этот отель из-за их системы электронных замков. Они одни из первых внедрили систему электронных карточек ключей. Подключившись к замку, я смог считать данные с наших ключей и, самое главное, с ключа горничной. Им приходится открывать все комнаты постояльцев для того, чтобы убраться, а это значит, что у них администраторский доступ в систему. Самое главное, что система замков и центральный компьютер этого отеля соединены в одну сеть. Теперь у меня есть доступ ко всему. К сожалению, замки могут только считывать информацию, а нам надо кое-что на карточке записать. Для этого нам нужен доступ к стойке администратора. К счастью, их тут две. Одна главная в холле и ночной доступ с парковки. Вот туда мы и направимся. Фред, Джордж, ваш выход. Мне нужна легкая диверсия, чтобы отвлечь дежурного консьержа. Повторяю, легкая, не надо взрывать полкрыла. На этих словах осошники как-то задумчиво переглянулись. На всякий случай с вами пойдут Рон и Гай. Они единственные, кроме меня, кто в курсе способностей близнецов. Один Рон их энтузиазм вряд ли сдержит, но зато сможет сказать Гаю, когда уже надо будет вмешаться. Далее, как только консьерж сорвется посмотреть, что же случилось, наш выход. На входе стоит камера, которая захватывает ночную стойку. Нам этого не надо. Поэтому, Майк, ты, как самый высокий, должен будешь дотянуться до кронштейна и развернуть его. Бен, ты на стреме снаружи. Если кого-то понесет через вход парковки, вежливо скажи, что идет ремонт и попроси воспользоваться основным входом. Кристиан, ты на стреме у лифтов, Майкл у лестницы с той же задачей. Только вот косухи снимите, а то никто не поверит, что вы тут работаете. Лиззи, ты на подхвате, если что-то пойдет не так. Готовы? Тогда вперед. Началось все хорошо. Самый тонкий момент плана сработал на удивление гладко. В ближайшем туалете сработала пожарная сигнализация, и, согласно инструкции, консьерж пошел посмотреть, что случилось. Если реально пожар, то дернуть рычаг эвакуационной сирены, а если, как обычно, кто-то решил покурить тайком, то найти нарушителя и оформить штраф. Вот самый легкий элемент плана преподнес сюрприз. Чертова камера находилась на уровне почти 3 метров, наш медведь никак не мог до нее дотянуться. Положение спасла Лиззи. Она ловко вкарабкалась Урса на плечи и, достав из рюкзака краску, просто замазала объектив. Умница, я этим двум акробатам за это бонус выпишу. Вот он, долгожданный записыватель магнитных карт. Схватив пачку из ящика стола, я запустил заранее подготовленную программу, и механическое устройство шустро проглотило и выплюнуло 25 карточек. Все готово. Собираем народ и встречаемся обратно в номере. Итак, товарищи, мы почти у цели. Вы наверняка гадаете, зачем все это было нужно. Ответ прост – деньги. Я специально выбрал этот отель, потому как он в качестве электронных ключей использует тот же стандарт карточек, что и кредитки РБС, Rail Bank of Scotland. Благодаря нашим действиям и моему гениальному взлому, вот эти белые прямоугольники теперь стоят по 50 тысяч каждая. Глава 7. Универсальная отмычка. Примечание к части. Глава писалась под песню «Сектора газа», но в песне спойлер. Поэтому для настроения лучше начать с «Балабама», «Денег нет». https://www.youtube.com/watchwexp.gm. А вот эту лучше слушать после прочтения. https://www.youtube.com/watchwexp.38u7z0qcu. Так, дверь заперта. Как войти? Находчивость, умение и логика. Ты украл ключ? Именно. Денни Уальт и Бред Синклер. До удачного разрешения наших проблем осталось совсем немного. Деньги теперь, вроде как, есть, осталось их обналичить. Как раз с этим мне нужна основная помощь друзей Гая. Товарищи, мы почти у цели. Это клоны карточек некоторых очень богатых людей, в основном янки, но есть и местные. Всего-то надо превратить эти тусклые белые кусочки пластика в хрустящие бумажные наличные. Этим я прошу заняться вас. К сожалению, всю сумму в 50 тысяч сразу снять нельзя. Банкоматы имеют ограничение на 10 тысяч. Поэтому придется побегать по городу, снимая эту сумму со всех возможных банкоматов. Начните с торговых центров, вокзалов, можно смотаться в аэропорт. Заниматься этим придется вам, я и Гай в розыске, и светить его рыжей шевелюрой на улице – не самая умная идея. Остальные рыжие не знают, как пользоваться банкоматами, да и техникой тоже. Полагаемся на вас, каждый получит по 6 карточек. Нам надо собрать миллион, все, что сверху, делим на всех. Неожиданно и на удивление всех, даже осошников, подал голос Бен. А зачем это нам? Что нам мешает не слушать тебя, а просто снять всю сумму? По мне, так 300 тысяч лучше, чем остатки сверху. Мы тебя, богатый мальчик, не знаем. Вообще странный ты какой-то, как и твои друзья. Я вопросительно выгнул бровь и с выражением посмотрел на Гая. Ему это нужно больше, чем мне, да и Бена привел именно он. Вот пускай и разбирается с дисциплиной в отряде. Длинный рыжий не подвел. Он подошел к Бену и уставился ему прямо в глаза. А ты ничего не забыл? Типа для чего нужны эти деньги? Это мой билет на свободу. Все мероприятия мы делали вместе и собак в фуршетную палатку выпускали вместе. Вот только меня повязали, а вас нет. Я никого не сдал. Все вы сидели по домам и ждали нового учебного года, а я ждал суда, где мне светило в лучшем случае 3 года условно, а скорее всего, дали бы пару лет колонии для несовершеннолетних, чтобы использовать мой случай как пример и пугало для остальных. Вот с этим богатым мальчиком сидел в одной камере Скотланд-Ярда, откуда меня за компанию вытащили его друзья. Ты что, Бен, ты решил продать меня за 6 белых кусочков пластика? 30 серебряников ждать не будешь? Тут в беседу вступила сестра Бокса. Бен, братишка, ты что, это же Гай. Ты же последние дни волком метался, все хотел его вытащить, а теперь в кусты? Да ладно, че вы все сразу? Я просто хотел реакцию новичков проверить. Как-то с Никой засмущался наш воин. Мы же собираемся миллион фунтов украсть, не протест устроить. Да за такие деньги можно весь наш район купить. Должен же я знать, с Подачикова все завязано, вдруг это подстава. Появляется какой-то шкет, который с этими непонятными штуками что-то колдует, и вот тебе миллион. Не бывает такого. Еще эти твои потерянные родственники, они действительно потерянные. Такое чувство, что они на необитаемом острове последние лет 100 жили. Они же лифтом пользоваться не умеют. Мне ты веришь? Спокойно спросил Гай. Тебе? Верю. Тогда поверь сейчас, я не могу рассказать вам всего, чтобы не впутывать вас еще больше. Это все серьезно, и Гарри действительно чудотворец, усмехнулся рыжий. Ладно, замяли, отмахнулся Бен. Так вот, повторюсь, снимать придется по десятке с разных банкоматов. Каждый банкомат оснащен камерой. Лучше всего, если вы наденете кепки и прикроете лицо, когда будете снимать наличность. Также некоторые карточки могут заблокировать по мере использования. Если это случилось, бросайте карту и уходите. Пин-коды я сейчас напишу на картах. Получив карточки, народ разбежался, мы же остались в номере и томились ожиданием. Я был занят делом, Мне предстояло влезть в еще парочку мест. Гай с семейством Уизли откровенно маялись. Действительно, нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Особенно, когда на кону твоя свобода. Гарри, может, перекусим, а то завтрак, конечно, был шикарным, но был он давно, спросил Лис. А, да-да, закажите еду в номер, все оплачено. Да и ребятам стол накройте, они наверняка голодные будут. Спустя еще пару часов стали возвращаться наши курьеры. Первым вернулся Кристиан, притащив всю сумму в пластиковом мешке из супермаркета. Я его даже не узнал сначала, парень весьма ответственно подошел к вопросу маскировки. На нем была широкополая шляпа и накидка от дождя, превращая его в этакую серую амебу. Он успел снять все 300 тысяч. Вторым вернулся Бен, он также напялил плащ от дождя, но на голову надел кепку Цилтиц. У него было уже хуже. Одна карточка совсем не заработала, банкомат ее просто не узнал. Похоже, записыватель в этом отеле был не лучшего качества, или на карточке был брак. От него мы получили всего 250. Последними почти через час заявилась парочка из Клякса и Медведя. Они ходили вместе, страхуя друг друга. К тому же у них тоже была бракованная карточка, которую они посчитали заблокированной и поэтому сбежали из одной точки, путая следы. В общем итоге у нас на руках оказались 1 100 000 и одна неиспользованная карточка. Каждому досталось по 10 тысяч. Дополнительно по 2 тысячи получили Кристиан, Урса и Бокс, которым пришлось засветить лица в отеле. Еще по 2 получили Урса и Клякса за свой акробатический номер и выведенную из строя камеру. Радости было немерено. Все-таки для тинейджеров получить почти 2-годовую среднюю зарплату родителей на руки – это неимоверно много. Особенно позабавили близнецы Эйрон. Сначала они не поняли, чего и сколько они получили. Я аккуратно отвел их в сторону и объяснил, что они могут поменять эти деньги на галлеоны в банке и на руках у них примерно 2000. Переварив эту новость, рыжие впали в натуральный шок, у близнецов аж руки затряслись. Рон с отвисшей челюстью смотрел на пачку денег и не шевелился. Я уж испугался, что он вообще забыл, как дышать, и аккуратно его ущипнул, а нет, ожил. Далее все стали мечтать, куда потратить свой заработок. Лиззи и Майкл решили после школы отправиться в путешествие по Европе. Кристиан на удивление спокойно отнесся к таким деньгам, как я подозреваю, богатенький мальчик в нашей компании именно он. Бен, наоборот, отнесся к капиталам весьма серьезно и сказал, что положит их в банк до тех пор, пока не сможет открыть на них свое дело, автомастерскую или магазин. Гай поклялся, что если все пройдет гладко, то потратит деньги на образование. Его очень впечатлили мои возможности с компьютером, и он захотел стать инженером. Достойная цель. Близнецы витали в розовом тумане возможностей. Единственное, в чем они с Роном были солидарны, это в покупке новых метел для квиддича. Выбрались мы из отеля почти впритык к закрытию банков. Напоследок пожелал ребятам не светить наличностью, а подождать хотя бы месяц, чтобы шумиха улеглась. Еще в отеле я почистил все данные о том, что в номерах кто-то был. Согласно регистру отеля, постояльцы уже съехали и комнаты стоят на очередь в чистку. Теперь мне предстояло вернуться в магический мир. Поскольку я так и не выяснил, что или кто ломает там технику, тащить с собой новенький компьютер было бы настоящим кощунством. Да и домой его не возьмешь, я просто не смогу объяснить дяде, откуда его взял и почему купил в каком-то левом магазине, а не заказал через его фирму. Поэтому решил его подарить. Раз Гаю так понравились его возможности, пусть он ему и дальше служит. Предварительно почистив от компромата и уничтожив внешний модем, естественно, сумку с машиной я отдал Майклу с просьбой передать Гаю, как тот вернется. Сейчас он идет с нами в самое безопасное для него место, где ни один Бобби его не найдет, в дырявый котел. Корнелиус Фадж был не в лучшем расположении духа. Из-за растущего влияния маглолюбцев пришлось принять пару законов согласно их интересам. С одной стороны, это даже хорошо. Усилив давление на старые семьи, есть шанс получить дополнительную прибыль. Вот только чего они не предполагали, так это того, что все эти потомственные малефики и некроманты решат избавиться от опасных и запрещенных артефактов, банально их продав. И ладно бы просто продали, так они переполнили рынок и стали продавать украшения в магловском мире. Вот и вчера пол отдела гонялась за очередной спятившей маглой, надевшей пару старинных сережек с проклятием делирия. Из-за этого приходится торчать на работе в субботу, на случай, если придется общаться с магловским правительством. Эх, да еще и это сообщение, что кто-то из молодых волшебников взорвал что-то важное у маглов. Хорошо, хоть этим самому лично заниматься не надо. Дамблдор еще активизировался, мало ему было новых законов, он теперь решил учебную программу изменить, переработать на современный лад, и додумался же идею маглов брать. Совсем в маразм старик впадает, поскорее бы уж от него избавиться. Так, ходят слухи, что он себе замену готовит, такого же сумасшедшего героя магической Британии, Гарри Поттера. Тут в дверь проскользнул секретарь и важно доложился, что тот самый Гарри Поттер сейчас в приемной и сильно желает видеть министра. Говорит, что по обоюдно выгодному и важному делу. Ну что же, раз желает, то примем, хоть не скучно будет. Говорят, этот Поттер весьма необычен. Необычен, не то слово. С зелеными волосами, в странной магловской одежде и со здоровым сундуком в кабинет ввалился достаточно рослый и крепкий парень лет 12. Прошу прощения за столь поздний визит, но дело действительно очень важное. Я, как герой магической Британии, считаю своим долгом взять на себя дополнительную ответственность за благополучие моей страны. Тут я узнаю, что скоро намечаются перевыборы министра и просто не мог спокойно смотреть, как такого достойного человека могут затронуть эти прискорбные события. Главный герой всей страны просто обязан оказать вам поддержку. На этих словах парень пододвинул сундук поближе к Фаджу и эффектным жестом откинул крышку. При виде содержимого у министра пропал дар речи. Галеоны. Тысячи и тысячи галеонов. Он такого количества денег даже в семейных сейфах старых родов не видел. От золотого блеска Корнелиус даже впал в подобие транса и пропустил часть речи мальчика. Поэтому я думаю, это будет хорошим решением. Прости, старика, я немного отвлекся на размышления о вечном. Ты не мог бы повторить, что ты сказал? Конечно, с улыбкой произнес Гарри, я говорю, что безупречный герой вполне может оказать поддержку любимому министру и сделать добровольное пожертвование, которое может помочь переизбраться или, наоборот, провести свои золотые годы в достатке в личном замке. Я лишь смею надеяться на дружбу со столь выдающимся человеком. До Фаджи не сразу дошел смысл слов парня, просто от того, что разум отказывался в это верить. Вот этот сундук с золотом ему сейчас предлагают подарить. Да-да, это очень достойный поступок, такого не совершали с тех пор, как Мерлин собрал выкуп за короля Артура. Вы действительно величайший герой современности. Я рад, что вы со мной согласны, как жаль, что это не так. На этих словах парень с лязгом, подобным гильотине, захлопнул сундук. Еще вчера бы с вами согласился, но сегодня я с прискорбием вынужден сообщить, что я уже совсем не тот безупречный герой. Я пал жертвой нечестной игры, из-за подлого колдовства я оказался беззащитным на месте крупного свежего преступления, за что был задержан. Вдобавок мне еще и прислали предупреждение об использовании волшебства, за то, что меня же и подставили. Кто-то прислал своего домовика, чтобы тот организовал мой арест и содержание в тюрьме Скотленд-Ярда. Все ради того, чтобы не пустить меня в Хогвартс. Я опозорен. Как же я могу оказать вам поддержку с такой запятнанной репутацией? Пафосно взвыл парень. Тем более я вынужден сознаться, я был не один, вместе со мной попался дальний родственник Уизли, Сквиб, проживающий в простом мире. Из тюрьмы меня его семейство и вытащило, но теперь мы в розыске. Ну, я уверен, что мы сможем решить этот вопрос, с улыбкой протянул Фадж. Вот мы и подобрались к сути вопроса. Однако, судя по взносу, сотрудничество обещает быть выгодным. За куда меньшие суммы решения Визингамота разваливали, а тут всего-то у маглов память почистить и предупреждение снять. О, неужели? Вы говорите, что вот эти дела и вот эти вещдоки вдруг исчезнут прямо из Скотленд-Ярда и вот эти люди вдруг забудут обо всем. Это невозможно. Ха-ха, парень не так прост, как кажется. Он даже откуда-то смог достать номера документов, места их хранения и имена нужных людей. Похоже, прежде чем идти ко мне, парень подстраховался и навестил кого-то еще. Это не важно, за такое подношение не проблема и 100 таких дел уладить. Ну что вы, молодой человек, не стоит так расстраиваться, мы, старики, еще тоже кое-что можем. Я, как министр величайшей страны в мире, просто обязан помогать столь выдающимся молодым людям и вполне способен очистить от грязи клеветы светлый образ юных дарований. Не волнуйтесь, идите домой, я во всем разберусь. Обещаете? Клянусь. Спасибо вам. Храни вас, Мерлин. Надеюсь, я смогу обратиться к вам по различным вопросам в будущем и напрямую. Конечно же, я всегда буду рад общению со столь проницательным молодым человеком, понимающе протянул министр, мельком бросив взгляд на сундук с золотом. Пожав друг другу руки, два весьма довольных человека разошлись по своим делам. Как я и надеялся, мой план сработал. Поменять фунты на галеоны мы успели почти в последний момент, да и то гоблины ворчали, что им придется остаться на сверхурочную работу, чтобы все оформить. Даже плату попробовали с меня стрясти. У-у-у, духи капитализма, ничего, я на вас еще призрак коммунизма натравлю. На вымогательство я не поддался, и так они на этой сделке выиграли, причем куда больше, чем я ожидал, иначе мне бы не удалось так легко сторговать сундук с чарами левитации расширенного пространства. Хотя, скорее всего, мелкие монстрики просто хотели меня выгнать из банка поскорее. Сам-то столько денег не унесу, 200 тысяч галеонов, это почти 900 фунтов веса. Зато к министру быстро попал. Изначально я хотел заручиться рекомендацией Уизли-старшего, но он где-то занят, пришлось идти в наглую. Что удивительно, прошел почти без проблем. Зачем все это было нужно, ведь в систему полиции я влез еще пару лет назад. Только те, кто никогда не сталкивался с законом, могут считать, что достаточно взломать сеть и почистить данные, чтобы избавиться от проблем. Полиция – одна из самых бюрократических систем в мире. Протоколы, опросы, отчеты и заключения – все они хранятся в бумажном виде с подписями и печатями. Да, в будущем их делают на компьютерах, но потом все равно распечатывают, подшивают и сдают в архив. Сейчас дела обстоят еще хуже. В системе хранятся только регистры, кто и сколько дел ведет, где и на какой полке лежат вещдоки и в какой папке архива можно найти нужное дело. Даже сотри или измени я эти данные, очередная инвентура все вернет обратно. Мне нужно было уничтожить именно физические носители информации. Найти человека, который взломает и украдет что-то у полиции за пару часов, просто нереально. Поэтому я воспользовался старым проверенным принципом. Независимо от строя общества, социализм, капитализм или феодализм, человеческая натура всегда одинакова и падка на подарки. Совместив знания из прошлой жизни и слухи о магическом правительстве из Хогвартса, я сделал ставку на самого главного чиновника и не прогадал. Раз уж маги способны скрывать не только свое существование, но и заминать инциденты с появлением драконов, то уж разгрести последствия небольшой шалости школьника им точно под силу. К сожалению, похоже, я переплатил. Уж больно довольным был министр. Ворота самого неприступного замка, который не могут взять ни армия, ни шпионы, всегда можно открыть универсальной отмычкой, ослом, груженным мешками с золотом. Меня только одно не устраивает, что осел в этой ситуации, я. Кто-то дорого мне за это заплатит. Глава 8. Крысиные бега. Примечание к части. Прошу прощения у всех своих читателей, что так неожиданно пропал на пару месяцев. Теперь, вроде, все, что случилось, меня отпустило, и я смогу посвятить время продолжению фанфика. Начнем разгон, для начала послушаем Мегадитх, Пхе Ворлд Ниецахера, https://www.youtube.com/vt9gvfv6f. Почитаем о герое в магическом мире. Он взобрался на самый верх, но в каком состоянии? Альфред Капю. Следующая неделя прошла спокойно. Домой я вернулся еще в субботу вечером, уставший до такой степени, что даже нагоняя от тети прошел как-то незаметно. Ее-то я не предупредил об отлучке, а дядя с Дадли, не желая спорить, перевели стрелки на меня. Хорошенько попилив и промыв мне мозги, под ехидное хихиканье Дадли меня отправили отсыпаться. Гай же остался тусоваться с Уизли, он очень приглянулся Молли, да и, как я слышал, Артур отнесся к нему весьма благожелательно. Близнецы ему вообще в рот смотрели, так он рассказывал свои приключения и идеологию Аса. Они же и выяснили, что Гай все-таки сквип. Как они это выяснили? АО, в своем естественном и неповторимом стиле. После наших приключений в школе у них осталось еще немного зеленой пыльцы радужных фей. Эти два молодца одинаковых с лица решили скормить ему немного. Логика простая, если лис, Никол, то он останется природного цвета, а если у него есть магическая кровь, то станет зеленого цвета. Пыльца подействовала. Близнецы были счастливы, Гай сначала тоже, ровно до тех пор, пока не понял, что выглядит как хилый Халк, и на улицу в таком виде выходить совсем не стоит, особенно пока ты в розыске. Теперь, пока его кожа не вернется из ярко-зеленой в обычную, ему придется жить у Рыжиков. Оставшуюся неиспользованную карточку я оставил ему, на непредвиденные расходы. Из всей этой эпопеи с лондонской биржей я больше всего рад тому, что познакомился с Гаем и его командой. Волшебники – это хорошо, но иногда нужны простые люди, к которым можно обратиться с просьбой, которую озвучить дяде с тетей просто не смогу. Кстати, к моему удивлению, я все-таки получил доступ к бирже. Не знаю, что там произошло, то ли волшебники постарались, то ли, что более вероятно, техники, восстанавливая сервер, просто не разбираясь, подключили сетевой фильтр в новую стойку, но доступ у меня появился. Теперь на удаленном сервере в одной из частных лондонских школ трудится программа моего сочинения, проворачивая сотни операций купли-продажи на полсекунды раньше, чем обновленные результаты публикуются. Муха-ха-ха, и как обычно я встроил орудие последнего шанса. Особый спящий модуль при активации начнет в произвольном порядке изменять котировки. Если просто вырубить биржевой сервер, то биржа всего лишь встанет на пару часов, пока не подключит резервный, а вот при случайном изменении в течение долгого времени можно посеять такой хаос, от которого и до массового банкротства недалеко. Когда вскроется, что сделки были заключены на основе ложной информации, количество разбирательств, судов и аннулирований даже представить себе сложно. Главное, чтобы руководство торгов не замяло информацию и не вывело моего червя по-тихому. Для этого у меня есть еще одна закладка с описанием проблемы, которая должна через месяц после активации червя уйти в прессу. На министра надейся, а сам не плашай. Поскольку я теперь знаю, из-за кого мне почта не приходит, то на нее я и не надеялся и заранее попросил рыжие семейства связаться с Дамблдором и получить новый список литературы. Вот через неделю после наших приключений за мной заехал Артур Уизли и передал два письма. Первое было из министерства, даже не письмо, а целая грамота, которую он передал с мистером Уизли, как полномочным представителем магического министерства, где мне приносили извинения за ложное срабатывание системы слежения за молодыми волшебниками и снимали с меня все обвинения. Намек был более чем прозрачен, значит, волшебники все почистили и розыска можно не бояться. Гай наверняка счастлив сбежать от близнецов. Во втором письме был билет на Хогвартс-экспресс, новый список литературы. Артур приехал заодно забрать меня на шопинг за новыми школьными вещами, зная, как старший Уизли любит пообщаться с маглами и как дядя не любит волшебников, я решил, что знакомить их – плохая идея. Достаточно невежливо оставив гостя на пороге, я по-быстрому отпросился у дяди, переоделся и, схватив свою долю от великого карточного ограбления, был готов к отправлению. К дырявому котлу мы прилетели на все том же Форде Англия, где, оказывается, есть режим невидимости, включаемый небольшой кнопкой на приборной панели. Магический квартал сегодня был особенно оживленным. Можно даже было сказать, что тут была толпа волшебников. Оказывается, их не так уж и мало в Британии. Я пытался проталкиваться сквозь эту аморфную массу людей, где каждый второй замирал, увидев меня. А то, хоть времени было мало, но накинуть мантию и поднять хайр я успел. Вот обогнув очередного зеваку, мы встретились с остальным семейством Уизли. Кроме близнецов и Рона, с ними был старший Перси и их мелкая сестра, Джинни. Я с ней особенно не общался. Каждый раз, увидев меня, она смущалась и старалась сбежать или спрятаться. Похоже, в этом году она как раз поступает в Хогвартс. Молли собралась тащить всех в банк, но свой лимит я уже выбрал, да и галеоны поменял заранее вместе с взяткой. Ну и рожи были у гоблинов. Когда я в старой испачканной золой толстовке ввалился в банк и попросил поменять миллион фунтов, близнецы и Рон свои поменяли тогда же. «Мам, нам не надо в банк», — радостно воскликнули близнецы. «Мы тут летом подработали».